Дмитрий Ризутто, шагая рядом с подводой, вдруг показал на одинокий, будто выскочивший из леса, куст. «Вот, хлопцы, как раз напротив этого куста поставил я сразу две мины, замедлением и на шнурке. Когда пошел контрольный поезд, подорвал его шнуровой, а когда привели здесь все в порядок, моя МЗ-духа подняла эшелон. Летом дело было. Помню». Кивнул уралец Всеволод Клоков. «Летом, Митя, работать с МЗД одно удовольствие, а я здесь со своим взводом зимой тыркался, только и ставили под погоду, чтобы замело след. Непривычно почувствовали себя партизаны, когда подъехали к самой станции. Маленький вокзал и перрон были густо забиты народом. Тут и военные, и гражданские, особенно много женщин с детишками, с узлами. Суета, крики, а где-то в стороне дробный топот танцующих ног и пеликанье гармошки. Егоров с трудом пробился к охрипшему рыжеватому коменданту с капитанскими погонами и тряхнул перед ним командировочными предписаниями. Уважительно просмотрев партизанские бумаги, капитан сообщил, что поезд в сторону Сарн, где можно пересесть на Киевский, уже формируется, но пойдет после того, как пропустят воинский эшелон к Павурску. «Как? Уже и до Павурска ходят?» – удивился Егоров. «А ты думал», – подмигнул капитан. «Скоро и до Ковеля пропускать будем». Эшелон ожидался только часа через два, 2,5, а партизаны решили погулять за станцией. Кстати, надо было пристроить куда-то лошадь с подводой. «Давайте подарим их отцу Николая Слупачика», – предложил Денисов. «Он тут где-то близко живет». Все одобрили предложение. Коля Слупачик был отличным парнем, любимым проводником минеров. Недавно его сразила вражеская пуля. Отыскали отца погибшего, вручили подарок. Встретили еще знакомых, посидели у них, выпили молока. Потом вернулись на станцию. Теперь в помещении вокзала никого не было. Все пассажиры толпились на платформе у самого ее края. И, повернув головы в сторону семафора, вглядывались во что-то напряженно с явной тревогой. «Мина! Мину нашли!» – услышали партизаны. Протиснувшись вперед, они увидели, что у семафора на путях и далеко вокруг нет ни одного человека, будто ветром всех сдуло, а рыжеватый капитан бежит оттуда к вокзалу, придерживая одной рукой пилотку, а другой – полевую сумку. Комендант еще издали заметил на платформе Егорова с товарищами, остановился и помахал им рукой. «Эй, ребята, вы нужны! Давай сюда!» Все шестеро спрыгнули с перрона и направились к капитану. «Беда-то какая!» – сообщил тот. «Ремонтники у самого семафора нашли мину. Что теперь делать? Это ведь по вашей части. Пойдем, посмотрите!» Партизаны переглянулись и молча пошли за комендантом. Мина находилась метрах в 5 от семафора, но не в направлении перегона, а наоборот, поближе к станции. Осыпавшийся по откосу полотна балласт обнажил желтоватую просмоленную стенку небольшого ящика, стоящего под шпалой. Партизаны с первого взгляда определили, что это мина замедленного действия. «Она неснимаемая?» – спросил комендант. «Почти неснимаемая», – ответил Егоров. «Взорвать надо. А эшелон? Через час эшелон придет. Если взорвать, она же рельсы поднимет. Не без этого». «Вот видишь», – сказал упавшим голосом капитан, – «рельсы, шпалы менять, насыпь ремонтировать. Разве за час управишься? Нельзя задерживать эшелон». «Наверное, нельзя», – кивнул Егоров. «Ты же сказал, почти неснимаемая», – продолжал капитан. «А вдруг снимется?» «Попробуйте, ребята, сделайте милость». «Какая уж тут милость», – усмехнулся Егоров. «Обожди, капитан, обсудить кое-что требуется». Минеры отошли подальше. Чудесное их настроение мгновенно испарилось. Теперь все были мрачны, угрюмы. «Не наша эта мина», – сказал Клоков. «Наши у Маневичи все сработали». «Возможно, соседи поставили», – согласился Егоров. «Но дело не в этом. Снимать надо». Никто ничего не ответил. Наступила неприятная тягучая пауза. Прервал ее старший лейтенант. Оглядев товарищей, Егоров остановил взгляд на Денисове и негромко сказал: «Иди поработай». Лицо Денисова сразу поблекло, сделалось каким-то серым, нижняя губа чуть дернулась. Денисов стоял молча и недвижимо, словно окаменев. Егоров понял, что Николай не сможет сейчас снять мину. Тогда старший лейтенант взглянул на розовощекого блондина Григория Мыльникова. «Ты, Гриша?»